Глава 19. «Роберт, отзывай героя срочно!» «Минуту», — отозвал. «Что там?» «Смотри на нейтрала рядом с ним», — кинул клерика. «Судя по скорости, применил миник, подойдет через 1,5 минуты». «Так он волчий вассал, только другого игрока», — заметил Пилиппа. Вообще островитянин очень быстро вписался в общую структуру боя. Он без стеснения высказывал свои замечания и догадки, не обращая внимания на комментарии, которые отпускали некоторые игроки в его сторону. Но постепенно и они прекратились, когда все поняли, что Пилиппа достаточно хороший боевик, и его лучше лишний раз послушать. Шари же, напротив, оказался тихушником. Нет, приказы он выполнял, даже отправил уже 2 атаки, походившие под тайм. Я даже мельком взглянул именно на его отчет, претензий по расстановке юнитов не было. Но складывалось у меня ощущение, что этот бывший хамелеон не синтетика, не эрзац-продукт, как говорили у нас. У меня уже был один такой, Густаво, а теперь явно вырисовывался 2-й. Надо будет с ними что-то делать. Закрыл его интером, скрипнул зубами Леха. Ничего, работаем дальше. Роберт, прикинь героя по времени на следующий кантон, форт с координатами, и снова пошла рутинная работа. Конечно, я, как, наверное, и любой игрок, испытывал необычайное чувство подъема, перемешанного с волнением. Пройдет или нет атака, успеет закрыться обороняющийся, не полетит ли ударка в ответ. Но мандраж, который был при атаке на Шаруха, постепенно прошел. Появилась уверенность в своих силах, небольшой опыт понимания происходящих процессов. Мне еще далеко до маститых главнокомандующих альянсов, да что там, многие опытные лидеры знали и умели в разы больше, только не было у них того, что было у меня. Я называл это преимуществом новичка. Когда долго обучаешься какому-либо делу, то понимаешь, что можно, чего нельзя. Новичок подобен пьяному космодесантнику, который бросается в драку, а только потом уже выясняет, где свои, где чужие. Да, в таком случае можно наворотить много чего или добиться успеха. Именно новички не боятся пробовать то, что опытному человеку показалось бы бредом, и зачастую преуспевают. А если уж у них на плечах котел, который очень хорошо варит? В общем, уж в чем, а в себе я был уверен на все 100. Наверное, когда-нибудь мне и прилетит за излишнюю самоуверенность, но лучше быть таким, чем бояться каждой тени и каждый раз перестраховываться, опасаясь зайти в зону чьих-то интересов. Те, кто дрожали от страха, были у меня перед глазами. Вот и сейчас один из них высветился на панели. С одной стороны, я руковожу атакой, с другой, когда-то этот разговор должен произойти. Тем более, своих ударок у меня сейчас все равно нет. «Лёша, сколько у тебя своих целых ударок осталось?» – уточнил я на всякий случай. 1. Все, таймим Энигму, тайм координирует Рамирес, я на 2 минуты». Молчаливые послушные кивки. Включаю видеозвонок, одновременно замечая, что он двойной. Вывожу обе физиономии на большой экран, попутно их разглядывая. Слева был совсем пацан, прыщавое лицо, оттопыренные уши, чудаковатый полный удивления взгляд. 2-й выглядел представительнее, широкоплечий, курносый, полноватый, чуть старше своего визави. Именно он и начал разговор. «Эй, чего на звонки не отвечаешь? Нафигачил тут, нам разгребай». Можно поконкретнее суть претензий излагать, и можно пока на «вы». Алкоголь вроде на брудершафт не употребляли. 2-й чуть смутился, его лицо пошло красными пятнами. «По какому праву вы произвели захват нашего альянса?» – спросил вместо него 1-й. «По праву сильного и праву превосходящих фракций». Звонящие переглянулись, а я чуть не рассмеялся. «Совсем мальчишки. Толком невоспитанные, глупые, возомнившие о себе не весь что мальчишки. Вы знаете, что подставили нас? В ходе вашей опрометчивой политики на нас за последний день совершено около 10 нападений. И кто нападал? 1-й и 3-й альянсы. Ну все правильно, с волками мы воюем, а от медведей подобной реакции ожидали». «Но мы не воюем», — подскочил 2-й. «Теперь воюете», — пожал плечами я. «Вы же в 9-м альянсе, а мы на заднице не сидим, простите, на контракте». «Ага, еще скажите, что хотите выиграть», — хмыкнул 2-й. «Хотим. Плох тот солдат, который не хочет стать космодесантником. Если вам с нами не по пути, можете просто выйти из альянса. Мы сделаем проще, зайдем еще с 1-й фракцией и переголосуем альянс обратно». «Невозможно», — буркнул 1-й. «При равном количестве голосов учитывается 1-е успешное голосование». «Ваш друг прав, переголосовать вы меня не сможете. Ровно как и 3-ю фракцию создать сил не хватит. Пупок надорвете. Насколько я помню, в 1-й фраке у вас 7 человек, во 2-й 6. При минимальной 5-ке куда уж вам 3-й клан?» «И что вы предлагаете?» – очень серьезно спросил 1-й. «По 200 и по домам», – улыбнулся я. «А если серьезно, хотите остаться в альянсе? то вам нужно объединить фракции. Лидерами вы больше не будете, офицерами оставлю. Поставлю грамотного человека, он будет руководить и обучать. Часть полных нубов будет переведена в наши ясли. Те, кто не справится, уйдут в нейтралы». Я немного подумал и добавил, выстраивая развитие фракции уже на ходу. «Пополняться ваша фракция будет обученными новичками, таким образом она станет своего рода ступенькой между яслями и боевыми фраками». «Еще чего, я лидер, а вы мне предлагаете стать рядовым офицером и бегать у кого-то на побегушках?» – взорвался второй. «Боже мой, как мне надоели люди с неуемным эго». И по какому-то невероятному везению, доставшемуся, видимо, от деда, я притягиваю их как магнит. «То, что ты не бегаешь на побегушках, не говорит о том, что ты из себя что-то представляешь», — устало ответил я, поглядывая на общую карту. «Вон уже ударка с энигмой видна». «Да пошел ты», — лаконично заключил второй и отключился. Я посмотрел состав альянса и улыбнулся, какой быстрый, сразу со своей фракцией вышел. «Я согласен на ваши условия», — вывел меня из раздумий первый. «Сейчас поговорю со своими людьми. Вы не подумайте, у меня не полные дураки. Немного воевать умеют». «Но это мы еще посмотрим», — задумчиво ответил я. «А как тут было не озадачиться? Теперь надо отрывать кого-то от себя и отправлять в эту...» Щелкнул по вкладке «Воинах чести». «Ох, родите меня обратно. Поди, все такие же на подбор, как и их лидер. Молодые и амбициозные. С другой стороны, мне нужны люди, вот они». «Ладно, отправлю Кайри, пусть раскрывает свои лидерские способности, сам по себе он умный, воин замечательный, если еще и на этой стезе преуспеет, то можно будет задуматься о прямом конкуренте за руководство альянсом. Это все, конечно, шутки, он нормальный парень, не расположенный к заговорам». «Хорошо, завтра примешь в свою фракцию игрока Кайри, он станет вашим новым лидером. Держу пари, сейчас первый кинется изучать всю информацию о своем новом боссе. Кстати, что это я все первый да первый? Тебя как зовут-то?» «Стефан, а ник...» Парень смутился, но все же выдал. «Нагибатор». Если бы я был в игре одну неделю, то засмеялся. А скорее бы заржал в полный голос. Но за это время я уже успел столкнуться с различными демонами, апостолами, царями, мачо, наркоманами. Видел даже одного с ником «Сделано в России». Поэтому нагибатор лишь немного улыбнул. «Друг твой против не будет, что остался?» «Да какой он мне друг? Так, общались, все же в одном альянсе. Он главнокомандующий был, но чтобы я подчинялся ему, такого не было. У меня и фракции больше». «Угу, аж на целого одного человека». Стефан покраснел. «Ладно, не тушуйся, у нас хороший опыт по обламыванию понтов и превращению игроков в нормальных людей со здоровыми человеческими понятиями. Готовь свою фракцию, чтобы предстала в лучшем виде. Завтра передавать ее Кари будешь». Он еще раз кивнул, на том и попрощались. Ну, хоть так. Я вообще не рассматривал эти две фракции в перспективе, считая мусором. Будет замечательно, если ошибусь. Я вернулся в общую конференцию, где шло горячее обсуждение высланных ударок. Судя по отпускаемым шуткам и смеху, все было хорошо. Что расслабились, у нас еще один человек на заселение. Все замолчали, сосредоточенно выискивая цель. «Пилиппа, готов?» «Готов, как я понял, прицеливаюсь на убежище 7?» «Именно», — подтвердил я, неудовлетворенно разглядывая убежище 8 и 13, которые мы не стали трогать. «Надо в ближайшее время сказать Чойчу, чтобы разобрались с лидерами, которые держат эти кантоны, даже если на захват, то хотя бы на вынос. Не хотелось бы оставлять серые пятна у себя в тылу». В целом атака прошла более чем успешно. Киу мы заселили совсем недалеко от ее фортов, практически по соседству в убежище 15. Рамиреса в 14-м, Зверюгу в 12-м, Барбадосу в 11-м, Леорика в 10-м и Нигму в 9-м. После того, как волки лишились власти, но кантоны еще не успели окраситься в фиолетовый цвет, кое-где даже стали правителями нейтралы, но это временно. Уже завтра у моих появится по 3 начальных голоса, которые они отдадут за себя. Разницу с нейтралами перегласуем клериками, если вдруг появятся борзые нейтралы, дадим позабавиться нашему безумному поджигателю-грабителю Энигме. И все дела. «Время выставил, ориентируйтесь», — заметил Пилиппа. «Иду на платиновой логистике, что по ударкам». «У меня до тебя есть одна», — заметил Рамирес. «Нормально, как раз зазор небольшой». «Ищите максимально близкие по времени», — сурово заметил я. «И время сразу выставляйте». «Сейчас отберем наиболее подходящие, и пишите от кого и название форта. Не заставляйте меня гадать». Минуту спустя я выбрал наиболее близкие по времени ударки, лично сопроводил их, причем герой Пилиппа ушел не в конце, а в середине, и удовлетворенно потер руки. Все же эта сидячая война выматывала не меньше, чем реальное десантирование в условиях повышенной гравитации. И все же оно того стоило. Я вывел карту на главный экран и в режиме конструктора подсветил захваченные кантоны, потом выделили весь кусок в северной части дистрикта и отдалил. Ну вот, нас уже видно в глобальном режиме. Когда соединимся с вепрями, то обратим на себя внимание в полной мере. Тут уже будут и плюсы, и, соответственно, минусы. Но где наша не пропадала? Помню, стоило нам вынести шаруха, многие фракции и альянсы зашевелились, лениво разворачиваясь и обращая взор на наглых новичков, невесть каким образом организовавшихся вместе и свергнувших правителя кантона. То ли еще будет. Форт, а дальше что? Ворвался в мои мысли шквальным ветром, какие бывают только на крыше самых высоких небоскребов, Рамирес. А так, сливайте все атаки на дальние форты волков, желательно с грабежом или поджогом. Те, что около нас, не трогайте. Не надо пугать ребят раньше времени, а то еще закроются. Жди и выковыривай их потом, на этом все. Несколько удовлетворенных кивков, и защитники стали отключаться от конференции. Я включил карту и стал отмечать скорее для себя, кто и чем занялся. Прошло около 2 минут, изображение мигнуло и обновилось. Полетели многочисленные ударки в сторону центра. Итак, Рамирес, Энигма, Барун, Рина. Причем от них выходило по 2 и больше атак. Кроме Лехи, он слился по полной. Впрочем, как Кари, Пента и остальные. Переместился ближе к нашим новичкам, даже Пилипа и Шари выпустили по 2 атаки. Может, у них было и больше, но свою задачу они выполнили полностью. Отмолчался лишь один, Густаво. Я точно знал, что у него есть 1 заполненная ударка, сам же ее вписал со временем подхода при последней атаке, но решил сохранить. Понимаю, у него поджог мог быть не открыт, а набег по стандарту вкачан по минимуму, на 10%. Но приказ есть приказ, а он его намеренно ослушался. Мне этот синтетический заменитель фруктов нравился все меньше и меньше. Банальное крохоборство или засланный агент какого-нибудь альянса. Надо будет проверить в ближайшее время, не хочу, чтобы в итоге этот Густаво выстрелил в самый неподходящий момент. На экране появился знакомый знак рыбы. Ну что опять случилось? Рина? Привет еще раз, Андрей. Хорошая атака была, да? Я сурово посмотрел на генеральшу, которая тут же смутилась, отвела глаза и продолжила. «У меня есть к тебе разговор. Лучше уж, если ты от меня услышишь, чем от кого-то другого. Только не говори, что ты к хамелеонам уходишь». «Нет, нет, что ты?» Улыбнулась Барбадоса, посмотрела на меня, но тут же отвела взгляд вновь. «Тут другое. Но если ты будешь молчать, я никогда не узнаю, что же там другое. В общем, мы с Чойчем последнее время общаемся тесно». Ну, как бы сказать. Я себя почувствовал как минимум ведущим сети шоу «Небоскреб 2». Была такая рекреационная передача, как они сами себя называли. Цель – построить целый небоскреб. По крайней мере, изначально так говорили создатели. Но через 7 лет, когда здание было полностью возведено, включая многочисленные пристройки и штук 5 площадок для посадки тяжелых грузовых ботов, стало ясно. Основное, зачем наблюдают зрители – совокупление, ссоры и драки участников. Несмотря на чуть просевшие рейтинги, «Небоскреб 2» шел и сейчас. Вы с Чойчем взрослые люди, думаю, разберетесь, что к чему. Главное, чтобы это не мешало вам управлять фракциями. Все-таки вы не последние люди в Альянсе. Рина облегченно выдохнула. Меня хоть и кольнуло необоснованное чувство ревности, присущее практически каждому мужику. Но тут я не смог скрыть улыбку. Интересно, что бы было, если я запретил любые отношения в Альянсе. Встречались тайком, пугаясь каждого шороха, или приняли как должное, завязав гормоны узлом. Чойч хотел поговорить, но я сказала, что лучше сама, а то вы могли бы поссориться. Поссориться? Нет, Рина, конечно, женщина видная, но чтобы 2 лидера фракции, у которых были общие интересы, ругались из-за... Хотя, думается, мне безапелляционный Чойч начал бы говорить довольно жестко, не дай бог еще поставил бы ультиматум, который для меня сравнимо с красной тряпкой для быка. Наверное, Ирина поступила мудро, не столкнув лбами 2 упертых баранов. «Все нормально, но если из-за своих утех потеряете хоть 1 форт, понижу в звании», — строго погрозил я пальцем и, не сдержавшись, добавил. «Ну, чего там говорят в таких случаях? Совет да любовь?» «Да ну тебя», — смутилась Ирина. «Пока. Пока». Отключился, и тут на меня накатило. Она могла быть моей, но я сам упустил эту возможность. Нет, это неправильно, не упустил, а сознательно сделал выбор, и теперь все последствия есть лишь отголоски этого выбора. Сожалеть о том, что у меня не будет секса, который мог бы быть, и мягкого тела рядом, глупо. Я знал, что при всей симпатии не люблю Рину, потому что испытывал это чувство ранее. Ток при присутствии родственного человека рядом, одновременное спокойствие и волнение, негу и трепет души. Нет, Рина не стала бы ею никогда. Я постарался вспомнить Лизу, такой, какой видел ее в жизни. Длинные волосы, мягкие округлые плечи, нежные руки. Только вот лицо. Лицо было не ее, а Кио. Я проделал все возможные манипуляции, но наваждение не проходило. В итоге пришлось встряхнуть головой и попытаться заняться насущными делами. Однако судьба улыбнулась на это лишь кривой усмешкой. Стоило мне открыть несколько вкладок, как системный голос прервал действие. Игрок Немезида просит разрешения для допуска на военный форт «Трансформаторная будка 2». Меня кинуло в такую дрожь, которую можно было легко спутать с похмельным тремором. Невероятным усилием воли взял себя в руки и сделал несколько глубоких вдохов. Игрок Немезида просит разрешения для допуска на военный форт «Трансформаторная будка 2». Киу вошла так же уверенно, как и богиня, в честь которой создала свой ник. Ее обворожительную фигуру тщетно пытался скрыть полиэстеровый комбинезон с нашивками, а черные волосы соблазнительно рассыпались по плечам. Мой затылок внезапно стал горячим, а жар пошел дальше, растекаясь по всему телу. Но все же на некое приветствие меня хватило. «Давно не виделись», — улыбнулся я, понимая, что весь мой сарказм может быть легко растолкован, как банальная попытка защиты. «Привет», — Кио осталось стоять, проигнорировав пододвинутое кресло, отчего мое положение стало еще более неудобным. Сначала я захотел подняться на ноги, но понял, что так буду чувствовать себя более неловко, нежели сейчас. Поэтому хрупкая Киу нависла надо мной, хитро смотря в глаза, как сытый кот смотрит на выскочившую из аквариума на пол мелкую рыбешку. «Андрей, и долго это будет продолжаться?» «Что?» — еле отлепил я язык от гортани. «Это?» — она попыталась коснуться пальцами моей руки, которую я моментально отдернул. Киу улыбнулась. «Вот это. Почему ты бегаешь от меня?» «В каком смысле бегаю?» «Я твой командир, ты боец моей фракции, мы нормально общаемся». «Ты понимаешь, о чем я». Ее слова заставили прекратить шаблонный официоз, который был заготовлен еще давно. «Знаешь, как бывает, когда увидишь человека и понимаешь, что второй раз смотреть не обязательно?» Она не ждала ответа, будто знала, какой завораживающей силой обладают ее слова. Киу провела ладонью по моей щеке, на секунду остановившись, смотря за моей реакцией, но почти сразу продолжила. Еще мгновение, и она обвила меня, как молодые побеги вьюна обворачиваются вокруг кряжества старого дерева. «Зачем сопротивляться тому, чего хочешь?» Ее лицо приблизилось ко мне настолько, что я мог различить каждую намечающуюся морщинку на ее молодом красивом лице. «Ты моя подчиненная, я твой командир», бормотал я, сам не особо веря тому, что говорю. Киу улыбнулась и прижала палец к моим губам. Осторожно, будто боясь спугнуть дикого зверя, приблизилась и мягко поцеловала. Тело еле заметно вздрогнуло, отзываясь на мягкость губ, и все мысли, обуревавшие меня в последнее время, просто выветрились, словно их сдуло свежим муссоном. Второй поцелуй вышел более страстным. Я схватил Киу за талию, ощущая ее стать, и привлек к себе, не собираясь отпускать. Скрипнула послушной воле хозяйки автомолния на комбинезоне, из которого уже высвобождалась моя гостья. Я пробежал пальцами по нежной шее, грациозным плечам и сжал небольшую аккуратную грудь. Киу прижалась ко мне еще сильнее и закусила губу. Я не понимал, где мы находимся, как не знал и который сейчас час или даже время суток. Вселенная сжалась до размеров командного пункта, где мы сейчас находились. Миллионы галактик, казалось, замерли в ожидании, боясь потревожить нечто внутри нас, выплеснувшееся наружу. Мы катались по полу полуобнаженные, наспех стянувшие из себя часть одежды, но ноги и душой. Мы превратились в нечто общее, единое, неразрывное, но все равно не могли насытиться друг другом. Мы были «мы» с большой буквой, будто ставшие ими здесь и сейчас, чтобы никогда больше не распасться. Когда время вновь обрело ход, а планета, опасливо озираясь на нас, вновь стала вращаться вокруг своего полюса, я тяжело дыша лег на спину, а Киу пристроилась на моей груди. Ее волосы были взъерошены, на щеках пылал румянец, а глаза блестели, словно у больного лихорадкой. «И стоило ли от этого столько бегать?» — улыбнулась она. «Нет, только и смог выдохнуть я. Мы молчали, наверное, вечность, прежде чем я повернул голову к ней. Киу внимательно смотрела на меня. Мне почему-то думалось, что все женщины после любят поговорить, а мужчины нет. «Я не все», — серьезно ответила Немезида. «Знаю, я тоже не все». «Ты думаешь», — заметила она. «Это так заметно? Наверное, на моем лбу вспухают вены, а по вискам течет пот?» «Когда ты думаешь, что отдаляешься от меня?» «Скорее отдаляю тебя», — усмехнулся я. «Теперь придется переводить тебя во фракцию Крини». «Чтобы я не подчинялась напрямую тебе», — кивнула она, все понимая. «Хотя ты зря, я люблю тебе подчиняться». «Ты знаешь, о чем я. Думаю, мы сделаем даже по-другому. Рину верну в свою фракцию, а тебя поставлю тренировать новичков». «Если была бы мнительная, подумала, что тебе не понравилось», — улыбнулась она. «Не хочу, чтобы был даже намек на мое особое расположение к тебе». «А оно есть? Разве нет?» «Боюсь, как лидеру подконтрольной фракции, мне придется отчитываться тебе каждый день». «Да, причем очень подробно». И снова время остановилось. Звезды рождались и умирали, проносились бесчисленными мириадами кометы, сдвигались, образуя землетрясения и наводнения, тектонические плиты. Но все это было где-то там, в чужих мирах, где нас не существовало. Я не знаю, когда мы заснули. Наверное, было уже утро, а может, еще глубокая ночь. Киу забылась сразу, мягкая, нежная, с блуждающей улыбкой на лице. А я еще долго смотрел на нее и думал, что теперь все просто должно быть хорошо.